Разгром. Глава первая. Морозко. Бренча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце. Ординарец Морозко, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес. «Свезешь в отряд шалдыбы», — сказал Левинсон, протягивая пакет. — На словах передай, впрочем, не надо, там все написано. Морозко недовольно отвернул голову, заиграл плеткой. Ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего нездешние глаза Левинсона, глубокие и большие, как озера. Они вбирали Морозко вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо. «Жулик», — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками. «Чего же ты стоишь?» — рассердился Левинсон. «Да что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же Морозку, будто никого другого и в отряде нет». Морозко нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней. Обычно называл просто по фамилии. «Может быть, мне самому съездить, а?» — спросил Левинсон едко. — Зачем самому? Народу сколько угодно. Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности. — Иди сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо. Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики. «Обожди», — сказал Морозко угрюмо, — «давай письмо». Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил. «Уйти из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать тем паче». Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил. «Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски». «То-то и есть», — засмеялся командир. «А сначала кабенился, балда». Морозко притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал. «Я, брат, уже совсем к варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть». Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул. И в смехе его, даже теперь, когда он говорил о жене, скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки. «Тимоша!» — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. «Иди овес по карауль, Морозко уезжает!» У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремниевое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами. «Ты что, опять в отъезд?» — спросил подрывник. «Так точно, ваше подрывательское степенство!» Морозко вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту. «Вольно», — снисходительно сказал Гончаренко. «Сам таким дураком был. По какому делу посылают?» «А так, по плевому. Промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь». «Дурак», — пробурчал подрывник, откусывая дратву. «Трепло сучанское». Морозко вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина. Такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривонок, так же простовато хитер и блудлив. «Мишка! У, сатана!» — любовно ворчал Морозко, затягивая подпругу. «Мишка! У, божья скотинка!» «Ежели прикинуть, кто из вас умнее, — серьезно сказал подрывник, — так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу!» Морозко рысью выехал за Паскотину. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы.

залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло-четкий плач японских карабинов. «В карьер!» — закричал Морозко тугим взволнованным голосом. Носки привычно впились в стремена. Дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник. Не выезжая на гребень, Морозко осадил лошадь. «Обожди здесь», — сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла. Мишка, верный раб, не нуждался в привязи. Морозко ползком взобрался на вершину. Справа, миновав крыловку, правильными цепочками, разучено, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню и островерхой барсучей папахи, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики. «Сволочи! Что делают? Что только делают!» Все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозко. В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал прихрамывая сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит. Несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное. Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь. «Сволочи! И что только делают!» — снова сказал Морозко, нервно впиваясь пальцами в потный карабин. «Мишка, сюда!» — крикнул он вдруг не своим голосом. Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину. Через несколько секунд, распластавшись как птица, Морозко летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты. Падала куда-то в пропасть лошадиная спина. Стремглав свистел под ногами ячмень. «Ложись!» — крикнул Морозко, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой. Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой, стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове. «Ложись!» — хрипел Морозко, раздирая уделом лошадиные губы. Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю. «Больно! Ой, больно!» — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови. «Молчи, зануда!» — прошептал Морозко. Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма к деревушке, где стоял отряд Левинсона.